Наш старшина, глядя на мою белую физиономию, сначала заволновался, но потом, поняв, что Лисова просто от злости так трясет, пообещал сварганить баньку и, немного помявшись, предложил 100 грамм для успокоения нервов. «Илья, ну шо ты себе за каждую падлу так изводишь? Пей дым до меня, я тебе стаканчик налью, усё як рукой сымет, а после бани еще раз налью». «Нет, Гриня, спасибо, ты ж знаешь, я не пью». «Вот то зря. Иногда горилка и полезна бывает». Но, видя, что я не ведусь, добавил: «Як знаешь. Тогда я тебе на помывку мыла дам чешского. Духовитого!» Старшина покрутил носом, показывая пахучесть трофейного мыла, а я ехидно уточнил: «Это не того, что мы у тебя еще полмесяца назад выпрашивали, а ты сказал, будто оно давно закончилось, а?» На лице железного Грини не дернулся ни один мускул, а все смущение выразилось в поправлении ремня. Он уже открыл рот, чтобы с негодованием отмести все мои подозрения, как на крыльце усадьбы появился Гусев и, увидев меня, спросил: «Ты уже все закончил?» «Да». «Тогда пойдем ко мне, кое-что интересное покажу». «Да нет, Серега, липа это! Но не могут же они в самом деле такими малохольными быть. Ведь хоть и говенное, но все-таки правительство». Я отложил листки бумаги, которые читал, и недоверчиво посмотрел на полковника, подозревая розыгрыш. Только вот, судя по кривой ухмылке Гусева, розыгрышем или липой здесь и не пахло. «Блин, неужели они всерьез это решение принимали? Ты ведь наши сводки сам слушал, и лондонское радио тоже. Помнишь, как англичане тогда пели?» «Да, действительно. Когда в Кракове армию краевую фрицы раскатали в блин, в Лондоне, просто захлебываясь от восторга, описывали массовый героизм бойцов сопротивления. Я уже тогда сильно сомневаться начал. Просто давно заметил, как только в сводках начинают говорить о массовом героизме, значит все, жопа. Да и общая задумка восстания мне была совершенно не ясна. Чего поляки хотели им добиться, подняв несогласованную с нами бучу во вражеском тылу? Ну, непонятно. Когда несколько тысяч человек, вооруженных только легким стрелковым оружием, начинают выступление против регулярных дивизий, это даже не глупость, а верх идиотизма. Ведь действовали они не как наши партизаны «ударил, отскочил», а в наглую вошли в город и расположились там, ожидая подхода основных немецких сил. Фрицы, наверное, очень удивились такому подарку, когда все бегающие по лесам аковцы собрались в одном месте и шанса своего не упустили. Правда, надо отдать должное. Дрались пшики отчаянно, но теперь Краков быстрее отстроить на новом месте, чтобы не возиться с вывозом щебня на старом. Да и гражданские жители этого города почти все полегли. Немцы, не разбираясь кто где, раскатали восставших в пыль вместе с этим населенным пунктом. Про Краков-то давно стало известно, но тогда я мог только гадать о целях восстания. А теперь, при взгляде на бумаги, показанные командиром, все становилось на свои места. Ну, то есть, как становилось? Если что и было понятно, так это полная невменяемость польского эмиграционного правительства, загнавшего своих людей под колотушки. Снова взяв в руки листки, начал перечитывать решение своры Миколайчика. Первым пунктом там шел приказ о захвате Кракова своими силами. Но это у армии краевой даже слегка получилось. Фрицы, не ожидавшие подобной наглости, были довольно сильно потеснены на южной окраине города. Только потом быстренько сориентировались, и бои приняли позиционный характер. На этом все военные приказы польского правительства и заканчивались, и начинались политическо-прожекторские. Читая их, я просто фуэл. Это ведь даже не дележ шкуры неубитого медведя. Это было вообще что-то запредельное. Потому что вторым пунктом шел приказ о том, что Краков становится временной столицей Польши, и власть в нем переходит к деликатуре лондонского правительства. Причем по отношению к войскам Красной Армии она выступает как полномочная хозяйка Польши и сразу выдвигает требования о том, что государственный корпус безопасности, то есть АК, интернирует членов армии Людовой, а также всех тех, кто не признает лондонское правительство в эмиграции. Еще поляки хотели забрать себе обратно Львов и Вильно, что проходило отдельным пунктом. Мол, демаркационную линию между Польшей и СССР необходимо проложить восточнее названных городов. Ну, разумеется, пункт про полное признание СССР иммиграционного правительства, а также суверенитета Польши. В случае отказа принять эти требования и попыток разоружить АК на баррикадах необходимо оказывать вооруженное сопротивление частям Красной Армии. Поляки надеялись, что клятые москали выбьют немцев из города, но с армией Краевой связываться побоятся и преподнесут ей страну на блюдечке. В противном случае правительство Миколайчика собиралось взывать к совести мира в расчете на то, что «Большая Тройка» на фоне проблем Кракова распадется, и что именно боязнь распада заставит СССР принять их условия. А сами пшеки были полностью уверены в своей победе над немцами, потому что войска Красной Армии находились в 50 километрах от города. То есть даже учитывая возросшее сопротивление гитлеровцев, русские части подошли бы к Кракову через 3 дня после начала восстания. Только, видно, Верховный то ли вовремя узнал о задумке хитромудрого Миколайчика, то ли план был такой с самого начала. Но Первый украинский фронт, успешно громящий фрицев в Польше, неожиданно ударил на Моровскую Остраву. Вот тут-то и началось избиение шляхтичей. Англичане, разумеется, никакого десанта, как того требовал Миколайчик, в Краков не сбросили, и всех восставших фрицы положили через несколько дней после начала выступления. Причем это поражение было особенно наглядным на фоне победы в Варшаве, что приводило эмиграционное правительство в полное неистовство. Там Красная Армия сначала выделила в помощь повстанцам из гетто десантную бригаду, а еще через 4 дня, форсировав Вислу, полностью освободила город, развивая наступление на Лодзь, Познань и Багдащ, создавая угрозу окружения группе армий Северная Украина. Да, сказать, что я был удивлен дуростью Миколайчика со свитой, это не сказать ничего. Блин, похоже, ясновельможный очередной раз крупно не повезло с лидерами. Сергей, видя, что я примолк, с интересом спросил. «Но что ты теперь про все это думаешь?» «А что тут думать? Скажу только 2 вещи. Первое. Это лондонские поляки однозначно работают на нашей стороне, хотя сами того не осознают. Ведь около 80% армии Краевой навсегда осталось в Кракове. Значит, после войны, да и сейчас, деятельность их подразделений против наших войск будет сведена к минимуму. Помнишь, я тебе рассказывал, сколько они нам крови попортили?» Гусев кивнул и решил уточнить. «Ну а вторая?» «Вторая? Так скажу. Нефиг полякам выделываться, будто они Европа. Азиопа такая же, как и мы. Сыромяжная, пасконная и домотканная. Во всяком случае, им тоже с правителями постоянно не везет, как самым настоящим славянам». Командир при этом намеке слегка насупился. «А когда это нам с правительством не везло?» «Да проще сказать, когда везло. Наверное, когда по дремучим лесам бегали разные поляне, древляне, смоляне, прочее чуть белоглазое. Во всяком случае, про те времена никаких документов не сохранилось, и нельзя с уверенностью сказать, что тогда правители были плохие. А начиная с варягов и появления летописей, уже можно. Ведь сам посуди, что не царь, сука, то реформатор или наоборот, разрушитель реформ. Да царей давно свергли». «Серега, не трахай мне мозги. Пусть будет не царь, а просто правитель. Один строит, другой построенное враспыл. И так чередуясь безостановочно. А народу ни тот, ни другой никаких послаблений не делает. Когда попадается «строитель», в кавычках, то он сам своих людей в могилу пачками сгоняет во имя будущего процветания. Когда «разрушитель», этим занимаются иностранные интервенты, то есть те же яйца, только в профиль. Гусев, выслушав этот монолог, помолчал, а потом спросил. «Илюха, а что ты сейчас делал? Ну, прежде чем я тебя позвал?» Удивившись такому неожиданному повороту, я настороженно ответил. «Пленного допрашивал. А чего ты интересуешься?» «Это который пропагандист? Ну, тогда понятно». Командир успокоенно откинулся на спинку кресла и, с удовольствием закурив, выдал. «Ядрить твою мать, Лисов, ведь сколько лет тебя знаю, железный мужик. И мозги на месте, и с людьми отлично ладишь. Про то, какой ты боец, я вообще молчу. Да и просто другом твоим считаться всегда за честь держал. Но почему, как только тебе что-то напоминает о твоем прошлом...» Тут Серега споткнулся и задумчиво исправился. «Или будущем, как ты сразу с катушек съезжаешь. Вот ответь, кого этот мудрила из Раа тебе напомнил? Хотя подожди, я сам угадаю. Или Ковалева, или Ельцина, или этого, ну, как его там, ну, богатея, который Абреков поддерживал. А, вот, Березинского. Память у тебя, Серега, девичья до безобразия. Не Березинского, а Березовского. Березовского, мать его, так. Гусев, увидев, что я, наконец, оттаял и начал улыбаться, тоже расплылся в улыбке и подытожил. Какая разница, как его фамилия? Да и всех остальных тоже. Пойми, Илья, не будет их в нашем будущем. Не будет, и все. И само будущее станет другим совсем. Вот каким мы его сейчас сделаем, таким оно и получится. И только от нас зависеть будет, чтобы оно не стало подобным твоему. От меня, от тебя, от Лешки с Маратом, от Ивана Петровича. От ребят, что сейчас в окопах к наступлению готовятся или на заводах вкалывают. Так что хватит тебе параллели с вашими временами искать и дергаться каждый раз по этому поводу. Подобный разговор у нас проходил не в первый раз, поэтому, махнув рукой, с досадой ответил. Да понимаю я все. Просто иногда такие типажи попадаются хоть стой, хоть падай. Про типажи Серега выразился в духе киношного Чапаева, в смысле наплевать и забыть, и заинтересованно спросил. «А чё ты там возле крыльца с Нечипаренко шептался? Или опять где-то детишек нашел и нашей няньке подкинуть хочешь?» «Да нет, про баню договаривались». «Да ну, неужели уболтал Гриню? Она ведь только послезавтра должна быть». «Уболтал. Он ведь ко мне и так нормально относится. А тут я ему позавчера слова Розамунда на русском дал. Поэтому Григорий весь в восторге пребывает и вообще благодарен до невозможности». Гусев, выслушав, чем я купил старшину, начал хихикать. «Тот-то, я думаю, че это он аккордеон странными мелодиями терзает? Ты бы ему еще ноты помимо слов подсказал, цены бы вам не было». «Где я? Где ноты? И вообще, не ругайте музыканта, он играет как умеет». «Да как он умеет, лучше бы вообще не играл». «Вот и сиди, критикан недоделанный, в грязном виде, а я сейчас пойду и попарюсь от души». Сергей на это моментально отреагировал. «Ой, я с тобой!» А потом, зайдя к старшине за обещанным чешским мылом, мы пообедали и ближе к вечеру устроили себе банно-прачечный день. Пока мылись, стирались и болтали, я попутно думал об одной интересной штуке, связанной с песнями. К примеру, это самая «Розамунда». В последнее время стала очень популярна, причем по обе линии фронта. Старая чешская песенка обрела новую жизнь и с удовольствием распевалась как нашими, так и немцами. Но мысль была не только про нее, а про то, что в мире в последнее время все чаще и чаще стали петь наши песни. И американцы, и англичане крутили по радио шлягеры на русском языке. Да что там говорить, даже фрицы очень часто голосили русские песни, правда по-немецки. Но на трофейных пластинках с удовольствием слушали и на русском. Причем я бы еще понял, если бы это были хиты, принесенные мною из будущего. Фиг там. Нет, и их тоже, конечно, исполняли вовсю. Но ведь и обычные песни пользовались огромной популярностью. Даже в захваченных нами немецких городах после нескольких дней испуганного затишья из окон начинали доноситься знакомые мелодии. Причем гражданских-то никто не заставлял слушать наши песни. Может, прав был Луганский, который на мое недоумение по этому поводу сказал: «Видите ли, товарищ капитан, человеческая натура так устроена, что каждый из индивидуумов желает удовлетворить собственное эго, пусть и неосознанно. Поэтому даже немцы с удовольствием слушают русские песни, подсознательно желая тем самым приобщиться к победителям». Я достаточно доступно объясняю? Может, вам непонятно значение слова «эго»? «Да все вполне понятно. Старика Фрейда я тоже читывал. Но здесь что-то не так получается. Вот, скажу честно, в 41-м меня вовсе не тянуло петь Хорста Весселя, да и других, насколько я знаю, тоже». Казимир Львович на это замечание, подняв палец, с улыбкой ответил. «Вот, видите? Просто это значит, что ни вы, ни остальные не могли допустить и мысли о победе фашистов. Даже в глубине души, даже в вашем подсознании была твердая уверенность в нашей победе. А у немцев ее нет. Вот и поют нашу Катюшу, проснись и пой, да песенку о хорошем настроении». Тут Луганский почему-то замялся и, нерешительно кашлянув, решил поинтересоваться. «Извините, товарищ капитан, если уж разговор про песни пошел, я хотел бы у вас поинтересоваться, «А к известному поэту Илье Лисову вы какое-нибудь отношение имеете?» «Нет-нет, даже не родственник». Отмазавшись от своего авторства, я сбежал от слишком умного патолога-анатома, по пути вспоминая англоязычную музыку, непрерывно льющуюся из каждого музыкального прибора в моем времени. Это что же получается? Выходит, тогда, в 21 веке, мы все в глубине души уже сдались и не верим в свою победу? Черт! Ну ничего, как там Серега сказал? Будущее станет совсем другим. Каким мы его сделаем, таким оно и будет. Вот тогда и посмотрим, чьи песни будут петь в этом новом времени».